Глава 47. Про родителей Лиллы я знала многое, но из открытых источников, разумеется. А еще немного пораспрашивала Талию. Точнее, повыводила служанку на разговор о них, мотивируя тем, что скучаю. Из ее рассказов я узнала, в частности, что мать и отец, несмотря на существующую в рядах демонов ту самую тенденцию, когда женщины бесправны, а мужчины творят все, что хотят, слегка поменялись ролями. Не для всех, конечно же. На людях все было, как у остальных. Но мать Лиллы каким-то образом умудрилась подмять мужа в лучших традициях подкаблучников нашего мира. Как? Об этом я уже не стала расспрашивать. Но предположила, исходя из реалий, в которых оказалось, что эта женщина — полна секретов и сюрпризов. И, возможно, владеет какой-то очень серьезной мужниной тайной. «Добрый день», — поздоровалась сдержанно, памятуя о том, что у Лиллы с родителями не было никаких отношений. Она для них была породистая кобылка, которую очень кстати и очень удачно получилось продать. «Встреча действительно неожиданная». Несмотря на присутствие рядом Дариана, несмотря на все наше зажигательное времяпрепровождение, я в одно мгновение почувствовала себя, на удивление, одинокой. За последние несколько дней я почти забыла о том, что нахожусь в другом мире, что в моем остались мои родные, для которых я умерла. Осознание этого вонзилось в сердце острой ледяной иглой, и отравила остатки чудесного дня. «Ваше императорское величество!» опомнилась мать Лиллы и присела в реверансе. Отец поклонился. Дариан поприветствовал их кивком, и демоница тут же защебетала. «Даже не представляла, что такое случится в ближайшее время! Ах, как я рада!» Она переводила взгляд с меня на мужа и обратно, как будто не знала, что делать дальше. Я же чувствовала, как с каждым мгновением трескается моя броня, которую я наращивала с момента появления в этом мире. «Возможно, мы могли бы провести время вместе», предположил отец под тяжелым взглядом жены, но Дариан не успел ответить. «Нет, этот отказ принадлежал мне. Я сама не поняла, как это вырвалось». Но оно вырвалось и прозвучало таким ледяным тоном, что родители Лиллы опешили. А ведь их дочь мертва. В отличие от меня по-настоящему, не может же быть, чтобы им было все равно. Горло сдавило ледяной рукой, и, кажется, я не смогла бы дальше выдавить ни слова. Но, к счастью за меня, ответил Дариан. «Возможно, в другой раз», — произнес он. «Сегодня мы с Лиллой договорились провести весь день только вдвоем». Отец снова склонил голову, а вот мать заморгала. Часто-часто. Ее глаза забегали туда-сюда. «Но как? Почему? Мы сделали что-то не так? Доченька, ты на нас злишься?» Поток ее слов прервался под взглядом Дариана. Она тут же опустила глаза. «Простите, Ваше Величество, конечно же мы не смеем мешать вашему уединению». Она вцепилась в мужа и чуть не силой потащила его в другую сторону, а я почувствовала себя еще более отвратительно. Меня затрясло, на глаза навернулись слезы, которые я проглотила, стараясь не выпустить наружу. Я не могла перестать думать о том, что произошло. Все мои тщательно выстроенные стены рухнули. Одно дело — просто не обращать внимания на дочь. Другое — знать, что она умерла. Узнать, что она умерла. Не знать, что она умерла. Я оглянулась на уходящую пару и не сдержалась. По щекам все-таки потекли слезы, справиться с которыми я не смогла. Это было сильнее меня. Вот же. Дариан, разумеется, это сразу заметил. Мы и пару шагов не сделали, как он остановился, развернул меня лицом к себе. «Что случилось?» — спросил он, внимательно вглядываясь в мое лицо. «Мне ты можешь рассказать обо всем». «Ничего», — я покачала головой. «Все в порядке». «Конечно же, это было ложью. Конечно же, он это понял, но настаивать не стал». Мы пошли дальше. Но теперь к моим внезапно нахлынувшим чувствам примешивалась эта недоговоренность. Зато слезы высохли. Я почти мгновенно сумела взять себя в руки. Вот только имело ли это смысл теперь? Какой вообще смысл во всем, если я не могу поделиться чувствами с мужчиной, который... Кто он для меня? За это время он в самом деле стал моим мужем. По-настоящему. Это напоминало безумие, но так оно и было. Каким-то образом я позволила себе чувствовать снова. Позволила чувствовать так ярко, как уже очень давно не чувствовала. Но что толку, если я не могу рассказать ему правду? Отношений без доверия быть не может. Тех самых, настоящих, близких, родных. А как он отреагирует, если я скажу ему правду? Почему-то не кстати вспомнилась Алиса в «Стране чудес», где всем предлагали рубить головы. Вот то же самое ждет и меня. Примерно, если не хуже. Молчание между нами продолжалось, и это не спасало ни прекрасная набережная, ни море, ни цветения и ароматы, от которых кружилась голова, ни даже накрытый на двоих на балконе ужин, во время которого все слова казались неловкими, какими-то, даже не такими, как в самом начале наших отношений. Сейчас они были напряженными, что ли? «Лила, так больше продолжаться не может», — произнес Дариан. Я звучно укусила стакан с водой. «Хорошо, хоть демонические зубы крепкие. Выжили». «То есть?» — уточнила я. «Ты прекрасно знаешь, о чем я. Именно об этом я хотел поговорить, когда появились твои родители. Или не твои?» «Хорошо, что я поставила стакан на место. Мне грозило облиться водой или поперхнуться?» «Что? Что ты имеешь в виду?» — осторожно спросила я. «Хотя до меня дошло сразу. Он знает». Между прочим, крайне наивно было считать, что правитель империи не раскусит мою дешевую игру. Тем более, что актрисой я никогда не была. Хотя в какой-то степени очень надеялась, что мне верят. Дариан молчал, и мне пришлось уточнить. «Давно ты понял?» «Относительно. В твоем поведении было слишком много нестыковок. Поначалу я списывал их на последствия покушения. Но потом... Кто ты такая?» Я не выдержала его взгляд. Почему-то сейчас галактики казались особенно бескрайними и мощными. Отвернулась к морю. Сейчас вода была почти черной, раскрашенной только светлым кружевом пены. Глядя на берег, я вспомнила, как недавно мы там занимались любовью, и глубоко вздохнула. Отпираться уже бессмысленно, да и незачем. Сама же хотела сегодня получить возможность все ему рассказать. Вот теперь и наслаждайся. Правду говорят, пробойтесь своих желаний. Я снова глубоко вздохнула и поняла, что по-другому тут просто не скажешь. Никак иначе не получится. Не получится к этому подготовиться. Не получится подобрать слова. «Меня зовут Алена». На одном дыхании произнесла я быстро-быстро, чтобы не передумать. «Я из другого мира». Сказать это было невыносимым облегчением. Но после я замерла, вглядываясь в его лицо, пытаясь понять, что он скажет дальше, что сделает. Понимая, насколько это для меня сейчас важно.